Территория вольных баронств, городок Лишье, баронство Лишье, трактир «Рыжая лиса». Жестин де Курье, вольный маг-погодник, уже третий день находился в городе. Он со своими учениками прибыл по заявке одного из дворян, у которого из-за засухи погибал урожай на полях и в данный момент отдыхал после выполненной работы. В чем дело, выяснить удалось не сразу, но де Курье собственноручно сделанным поисковиком смог обнаружить в поле артефакт древних, который насылал засуху. Дворянин сразу сообразил, в чем дело, и, собрав людей, направился к своему соседу. Были у них какие-то претензии друг к другу, а де Курье, получив плату, пошел в город. К сожалению, артефакт жадный шевалье отдавать отказался. Тут он был в своем праве, находка была обнаружена на его поле, поэтому маг печально вздыхал, потягивая неплохое вино, и с некоторым безразличием разглядывая обеденный зал трактира, изредка мысленно возвращаясь к артефакту. А ведь его можно было продать за 2, то и 3 золотых. Артефакты древних, ой, как дорого стоили. Народу в зале хватало, были местные жители, 2 группы поисковиков, 5 учеников-практикантов из Академии магии Империи Сауд, которые, видимо, только что вернулись с мертвых земель с одним из отрядов и отмечали свое благополучное возвращение. Кроме них, одаренных в зале больше не было. Обедая со своими учениками в трактире, где они снимали одну большую комнату на всех, де Курье случайно заметил, как 8-летний мальчишка, что работал у трактирщика половым, разнося явно тяжелые для него подносы, вдруг зашатался и плюхнулся на колени под удивленным взглядом мага. Он смог рассмотреть истинным зрением, как на миг голова мальчика окуталась темным облаком, после чего все вернулось в норму. Но потом, буквально через пару секунд, мальчик свалился на бок, выронив поднос и обрызгав штанину и обувь одного из учеников-практикантов Академии магии, сидевших за столом. Империя Сауд славилась своей магической академией, в которой мог учиться любой одаренный, и, надо сказать, ее стены практически всегда покидали маги, только изредка подмастерья из тех, что были ленивы. На 10 тысяч человек приходилось всего по одному одаренному, да и то очень редко, когда его способности к магии были сильны, поэтому на тех детей, у которых обнаруживался сильный дар, начинали настоящую охоту. Всем государствам нужны были сильные боевые маги, а свои магические школы имели только 6 – и славилась среди них именно Саудская академия. Баронства часто отправляли заявки в нее, и им для практики присылали учеников и подмастерьев, чтобы они набирались опыта, особенно в мертвой пустоши. Похоже, эти ученики были из такой группы, выполняя заявку мэрии города. Заявку в академии могли подавать только официальные власти, частные лица обращались к вольным вроде де Курье. Это все мелькнуло в мыслях де Курье в тот миг, когда один из старших учеников Академии с руной боевого мага на рукаве форменного плаща, получив порцию вина на свои сапоги, вскочил и, разъяренно обматерив мальчишку, который лежал и недоуменно осматривался, начал его пинать. Жестоко. Очень жестоко. После этого в руке ученика взвелась плеть нарголы, серьезного оружия против недооспешенного солдата, и с хрустом впечатал в спину мальчишки, практически перерубив его пополам. Отчетливо было видно кости перерезанного позвоночника. Второго удара ученик нанести не успел. Плеть столкнулась с посохом де Курье и была перерублена пополам. «Ты что творишь?» – разъяренно закричал маг и использовал среднее исцеление, что было заранее заготовлено в посохе. Дара самого де Курье не хватало, чтобы создавать такое сложное и тонкое заклинание. Сам он специализировался больше на малом исцелении, а 3 средних ему сделал знакомый маг, после чего де Курье перенес заклинание в свернутом виде в посох. 2 он использовал ранее, и это было последнее. К сожалению, для мальчика этого было мало. Тут надо было или чудотворное исцеление, или высшее. Однако и одно среднее неплохо помогло. Рана затянулась, и послышался шелест сращивания костей, но де Курье, имевший кроме звания мага-погодника еще звание подмастерья-лекаря, прекрасно знал, чтобы до конца вылечить мальчишку, нужно еще 2 средних или около 100 малых исцелений. Ученик, обнаружив около себя мага, хоть и погодника, скривился и сел на место, что-то недовольно бурча. Другие тоже затихли, хотя до этого подбадривали товарища добить косорукую щенка. Во всех государствах маги и дворяне были выше законов. Он не получит никакого серьезного наказания за это, можно сказать, преступление. Его лишь оштрафуют, как за порчу имущества, да об этом происшествии напишут в его листе практики, который отправят в академию. Подошедший трактирщик пнул в бок мальчишку, что все еще лежал без сознания. Было видно, что тот не имел здесь никаких прав. «Отродье бездны!» – выругался он, и в этот момент был сбит воздушным кулаком из арсенала погодников. Над ним навис разъяренный маг. «Сколько стоит этот мальчишка?» «Нисколько», — пробурчал трактирщик, почесывая волосатую грудь под рубахой, пытаясь встать. «Вольный он, сын начальника охраны купеческого каравана, что год назад разбили на дороге. Он один жив остался, видать, тати пощадили мальца. У меня подрабатывает за еду». «Я забираю его. Ельк, Езор, отнести его к нам в комнату», — скомандовал маг своим ученикам. Почему это делал, он и сам не понимал. Похоже, это было любопытство исследователя. Маг хотел знать, что было с мальчишкой перед тем, как тот потерял равновесие. То облако было использовано для перемещения, он понял. Но что именно вселилось в ребенка? Был ли это случайный выброс или все же чья-то направленная работа? Двое 12-летних мальчишек ловко подняли тело и понесли к лестнице на второй этаж. А третий ученик, вернее ученица, лет 10 на вид, их сопровождала сбоку, держа свои руки над закрывшейся раной. На ее лбу выступили капли пота. Девочка была интуитом и могла чувствовать раны. Такие специалисты ценились, и Декурье, поморщившись, быстро осмотрелся, не заметил ли кто действий девочки. Но, похоже, никто не обратил на это внимания. Обернувшись к трактирщику, маг мрачно спросил, как его зовут. «Миром зовут». В это время двери в трактир распахнулись, и вошли стражники во главе с дежурным магом, отчего все пятеро учеников академии скривились. 20 минут допроса, и Декурье подтвердил свои показания относительно бессмысленного и бесчеловечного применения магии. Сам он был из черни и спесивости дворян не имел, поэтому для него жестокая расправа над ребенком выходила за грань понимания, хотя другие маги не такое творили, но все же старались это делать не при людях. В этот же раз попались не только отмороженные одаренные, но и дворяне. Учеников оштрафовали на круглую сумму и отправили к телепорту, посоветовав как можно быстрее покинуть баронство. В этом городе не любили детоубийц, буквально до гибели самих убийц. От несчастного случая, например. Баронство находилось рядом с мертвыми землями, поэтому имело немало крепких воинов в ранге мечника, а то и мастера меча, даже один грандмастер меча был. Для городка, где проживало всего 15 тысяч, это беспредельно много. Обычно маги друг друга не сдавали, но не в этом случае. Декурье был разъярен, поэтому с легкостью подтвердил все свои свидетельские показания, причем предоставив копию записи с магического кристалла, так как его ученица в тот момент по счастливой случайности снимала обстановку в обеденном зале и запечатлела сцену избиения. Теперь мальцам, оборзевшим от своих возможностей, не поздоровится. В академию пойдет заявка на возмещение ущерба по 6 пунктам согласно законам города, и по подсчетам все это вылетало в копеечку. А маги деньги тратить ой как не любили, поэтому подонку-ученику придется отработать все потраченные на погашение штрафов средства. В таких случаях деньги от родителей не принимали. Поднявшись наверх и пройдя в свою комнату, Декурье подошел к кровати и посмотрел на раздетого мальчишку, лежащего на животе. Его окровавленная одежда с разрезом на спине была свалена рядом с кучей. Девочка как раз заканчивала отмывать спину мальчишки от крови. «Что скажешь, Люси?» – спросил маг свою ученицу, которая со своим даром в будущем вполне могла стать магом-целителем. А они очень ценились, не менее чем сильные боевые маги, доросшие до магистров. «Он умрет без помощи, среднего исцеления не хватило, кровь внутри растекается». «Да, знаю», – хмыкнул маг и спустил из своего посоха, своей гордости, сразу 10 малых исцелений. Мальчик застонал и открыл глаза. Потом сам перевернулся на спину и обвел взглядом стоявших рядом с ним людей, что-то пробормотав на непонятном языке, замер на несколько секунд, поднял руку и стал ее с изумлением разглядывать. Декурье нахмурился и спросил у него. «Ты меня понимаешь?» «Хм, вижу, нет. Я маг Жестин Декурье. Как тебя зовут?» При этих словах он показал то на себя, то на мальчика. Тот подумал и ответил. «Мороз». Но, помотав головой, почему-то добавил. «Юра». Что больше всего не нравилось Декурье, так это перемешанные эмоции в глазах мальчишки. Там были просто чудовищная злоба, ненависть, азарт и принятие смерти. Жуткая смесь, но она медленно уходила, растворяясь в том удивлении, с которым на них взирал мальчишка.